«Слушаюсь, господин адмирал», — отвечал капитан. «Эй, на вахте! Полный вперед! Два румба вправо! Шевелись! 100 пар жареных цыплят тебе в печенку!» Отдав такой приказ, Алойзи величаво разлегся на шезлонге и обратился ко мне. «Ты хотел о чем-то спросить? Пожалуйста, говори, я слушаю». Стараясь совладать с беспокойством, я спросил. «Ответь мне, Алойзи, честно и откровенно, как обстоят твои дела с Резидой? Ты все еще считаешь ее своей невестой? Ответь, это очень важно для меня». Пан Клякса нахухлился, поправил на носу очки и внимательно уставился на Алойзи. Скроив лукавую мину, тот с минуту поиграл своими орденами, затем смахнул с кителя пылинку и, наконец, неохотно отвечал. «Резида, говоришь? Ха-ха-ха, да разве ты не знаешь, что, потеряв пружину правильного мышления, я откалывал разные коленца на зло пану Кляксе? Резида? Нет, дорогой мой, Резида меня абсолютно не интересует. Мое предназначение куда выше. Алойзи Трон, Министрон, первый адмирал флота, пузырь-прототип — вот мое истинное призвание». «Тогда зачем ты ее похитил?» — спросил пан Клякса. «Ну, вам, господин профессор, должно быть ведомо лучше, чем кому-либо, что прошлое меняется и даже забывается. И в расчет берется только то, что я сказал минуту назад». Тут я вскочил с шезлонга, обнял механического человека и помчался вниз в каюты. Через минуту я возвратился, ведя за руку Резиду. «Господа!» — воскликнул я дрожавшим от волнения голосом. «Пан Вероник, подойдите сюда». «Слушайте. Мы с Резидой полюбили друг друга еще по пути в Адакатураду на акульем плавнике. Она рассказала мне о своем злополучном обручении с Алойзи, когда он обманным путем дал ей таблетку любвицелина. О том, как она ее проглотила, а когда опомнилась, то было уже поздно. Она не знала, как выкрутиться из создавшегося положения, и я решил освободить ее от Алойзи. Это я выкрал ее из-под стеклянного колпака. Бульба и Пульба по моей просьбе взяли Резиду под свою опеку и укрыли ее в надежном месте. Мы переговаривались друг с другом через 3-3, которого Резида выдрессировала соответствующим образом. Сегодня утром я посвятил в наши планы капитана Тыквота и провел ее на корабль. Теперь нас ничто не разлучит. Резида, я правильно говорю?» Девушка стояла ни жива, ни мертва. Взяв меня за руку, она прижалась к моему плечу и лишь кивала в знак согласия. Наконец она еле слышно прошептала: «Да, все так и есть». «Понадось», — с упреком заметил Вероник. «И вы это скрыли от меня? От своего привратника?» «Нехорошо». «Ну да ладно, внесем Резиду в списки. С вашего позволения, вы будете 30-й жительницей нашего дома. Красивое круглое число». Алойзи галантно пододвинул Резиде шезлонг. «В последний раз мы с вами виделись в заповеднике сломанных часов», — плутовски прищурив глаз, сказал он. «Кажется, я даже перенес вас оттуда в королевские сады. Прошу не смотреть на меня с таким ужасом. Того Алойзи пузыря больше нет. Сегодня мы начинаем новую жизнь. Три ваших сестры уже обручены, очередь за вами. Что касается меня, то вы совершенно свободны от каких-либо обязательств». Сказав это, Алойзи хлопнул в ладоши и приказал стюарду принести бутылку лактусового вина. Пан Клякса с улыбкой следил за происходящим, поглаживая свою окладистую бороду и весело насвистывая. Наконец он сказал: «Я же говорил пану Левкойнику, что напал на след Резиды. А я слов на ветер не бросаю. Я все это знал, знал и то, что ее провели на корабль, и что она спрятана в каюте. Не считайте, что я ясновидец. Я не стал бы использовать клексическую энергию для занятия столь малонаучного. Просто 3-3 мне все выболтал. Дрессируя его, Резида не догадывалась о птичьей болтливости. Поздравляю тебя, Адась. Ты сделал отличный выбор. Я рад, что уже четвертая сестра нашла себе спутника жизни.